но на самом деле думает лишь о том, как бы отомстить. Нам не дано увидеть врага, ибо если мы пойдем до самого конца, то обнаружим, что истинный наш враг — Господь Бог, заставивший нас пройти через все то, через что мы прошли. И потому мы срываем досаду на неудачи и разочарования на всем, что нас окружает. И никогда нам не утолить жажду мести, ибо она направлена против самой жизни. — О чем мы говорим? — спросила Шанталь, разозленная тем, что чужестранец, которого она ненавидела больше всех на свете, так хорошо понимает, что творится у нее в душе. — Почему бы не взять золото и не уйти? — Потому что вчера я понял, предлагая то, что внушает мне наибольшее отвращение, убить человека без причины и мотива, как убили когда-то мою жену и дочерей. Я на самом деле хочу спастись. Помнишь, во время нашей второй встречи я привел тебе слова одного философа, того самого, который сказал, что и у Господа Бога есть ад. Это его любовь к людям, ибо отношение людей терзает его ежесекундно на протяжении всей его вечной жизни. Помнишь? Впрочем, тот же философ сказал и кое-что другое. Человеку нужна таящаяся в нем скверна. Без нее ему не обрести совершенство. Не понимаю. Раньше я думал только о возмездии. Подобно твоим землякам, я дни и ночи мечтал об этом, строил планы, воображал и ничего не предпринимал. Какое-то время я по газетам следил за судьбой людей, которые потеряли своих близких в ситуациях, похожих на мою, но действовали совершенно противоположным образом. Они организовывали группы поддержки жертв, боролись за торжество справедливости, проводили кампании и тем самым показывали, что боль утраты никак и никогда не может быть замещена или исцелена возмездием. Что ж, я тоже пытался взглянуть на все происходящее под другим, более великодушным, что ли, углом зрения. И не сумел. А теперь, когда я набрался храбрости, когда дошел до самого края, то обнаружил в самой глубине этой бездны свет. — Продолжай, — сказала Шанталь, — ибо она тоже увидела некий свет. Я не желаю доказывать, что человечество извращено и порочно. Я стремлюсь доказать, что подсознательно напрашивался на то, что со мной произошло, ибо я скверный человек, вырожденец и полностью заслужил кару, посланную мне судьбой. Ты хочешь доказать, что Бог справедлив? Чужестранец ненадолго задумался. Может быть. Я не знаю, справедлив ли Бог. По крайней мере, со мной он поступил не очень-то правильно. И сильнее всего прочего душу мне исковеркало именно сознание своего бессилия. Я не могу быть ни хорошей, как хотела бы, ни плохой, как, по моему мнению, следовало бы. Еще несколько минут назад я думала, что Господь избрал меня, чтобы отомстить людям за все те горести, которые они причинили Ему. Я думаю, что тебя обуревают те же сомнения, только масштаб их несравненно больше. Ты был хорошим, и это не было вознаграждено. Шанталь удивилась этим невысказанным словам. Демон чужестранца заметил, что сияние, исходившее от ангела девушки, усилилось. — Действуй, — приказал он демону Шанталь. — Я действую, — ответил тот, — но это трудный бой. — Нет, тебя гнетет несправедливость Бога, — сказал чужестранец. А то, что ты всегда предпочитала, — быть жертвой обстоятельств. Я знаю многих, кто оказались в таком же положении. Ты, например? Нет, я восстал против того, что со мной произошло, и меня мало занимает, нравится это другим людям или нет. А ты, напротив, выигралась в роль бедной беззащитной сироты, которую все должны любить и жалеть. А поскольку это происходит не всегда, твоя неутоленная потребность любви превратилась в чувство мести, смутное. В глубине души тебе хотелось бы ничем не отличаться от других жителей Вискоса.